Марина Цветаева. Каменный ангел. Картина четвертая. Замок Венера. Монастырь не монастырь, дворец не дворец. И монастырь, и дворец. Статуя Венеры, наскоро преображенная в статую Богородицы. Несказанное обилие роз, золото, пурпур, яшма. Мраморная мозаика потолка и стен. Приятная загородная итальянская вилла какого-нибудь вельможи. Амур, вводя за собой Аврору. Да будет неизменный май наградой за твое доверие. Входи, невеста. Аврора ослепленная. Это рай? Амур. Нет, деточка. Его преддверье. Аврора. Как эти своды глубоки, как гулок голос. Сделай милость, скажи, здесь будут голубки, чтоб я любить не разучилась. Амур весело. Не разучилась. Головой ручаюсь, что во всей вселенной нет лучшей школы. Аврора, голос твой сейчас как ветер переменный. Глаза твои как будто вниз. Лечу с какой-то страшной башни. Ох, я боюсь тебя. Амур, проснись, гляди вокруг. Порфир и яшма, и пурпур. Аврора, про какой-то грот я в детстве помню разговоры. Венера, в виде настоятельницы входя, благословляю твой приход в дом праведной любви, Аврора. Амур, Авроре, мать Вероника. Преклони колено. Аврора повинуется. Венера. Как морская пена, а скалы разобьются дни. О, вечность, распрями колено, встань. В легком гуле голубиных стай там дни обманны, как валы морские. Пусть увядают дерева мирские. Не увядает монастырский май. Амуру. Отныне вся она твоя, жених. И сном, и вздохом каждым. Авроре, встань. Причастись из древних рук моих великой тайны, голода и жажды. Пригубь. Аврора, не вставая с колен, пьет. Дрожит и кружится земля под пятами. Любовная пытка, любовная память. Кровавые распри и страстные слезы. Кровь, пламя и розы. Кровь, пламя. И розы. Бросают чашу Авроре, указывая на Амура. К нему ты отныне гвоздем пригвожденная. Амур. Впервые тот древний Амур. Матерь, богиня, пеннорожденная, припадает к ее руке. Музыка. Аврора одним движением вставая с колен. Ангел. Что это за звуки? Амур. Это ангельские лютни. Аврора. Ангел. Это не по струнам ударяют, а по жилам. Почти повелительно. Что это за запах? Амур. Ладан. Аврора. Не обманешь, это розы. Тысяча кустов цветущих. Целые сады Востока. Ангел. Что-то здесь неладно. Кто-то здесь обманут, ангел. Грудь горит, как будто душу. Красным выжгли мне железом. Пить. Венера единственный раз за всю себя человечески. Дитя, на эту жажду нет воды. Аврора. Вина. Венера уже грозна. На эту жажду нет вина. Аврора. Кромешный ад в груди моей, кидаясь Амуру на грудь. Дай губы. Поцелуй. Дверь настежь. Наверху лестницы. Ангел. Одежда как буря. Одно крыло сломано. Ангел. Остановись. Этот вор солгал. Я как вихрь мчал. Я крыло сломал. Аврора в объятиях Амура. Кто ты? Что тебе надо? Венера. Прочь, райский идол. Взгляни на чашу. Ангел. Почернело кольцо, как ночь. Это юность моя. Амур и Венера в один голос. «Наша! Аврора издалека! Сердце белый туман большой!» Прижимаясь к Амуру чуть тревожно. «Я не знаю, чего он хочет. Ангел, я пришел за твоей душой. Амур, этот идол тебя морочит. Чья ты нежная кровь?» «Аврора, твоя. Амур, ангелу. Слышишь? Живо назад. Маршем. Аврора. У садовника сыновья были в Кёльне. Не вы ли старший? Нет? Ошиблась? Ангел. Аврора, спишь? Спишь, проснись!» Венера Амуру на ангела. «Какова фигура?» «Ангел. Это святость?» «Венера. Ты ж на груди самого Амура!» Закрывает лицо руками. «Аврора, Амуру, блаженна. Тебя зовут Амур?» «Амур. Во всем блеске и славе зовут Амур. Аврора, прислушиваясь. Как будто рокот голубиный. Амур, Аврора. Гули, гури, гур. Ангелу. Ах, помню, помню. Под рябиной, под красной в мужа и жену мы все играли. Я вздыхала. Вы уезжали на войну, а я платочком вам махала. Нет? Значит, я ошиблась вновь». Амур нетерпеливо. «Что ты нашла в таком уродце?» Аврора издалека. «Так, про какую-то любовь, сон у какого-то колодца». Ангел. «Аврора, этот дом — обман. Ты в логове Венеры темной. Я каменный твой ангел». Амур Авроре. «Пьян». Аврора. «Мой ангел каменный? Не помню». Венера. «Бесстыдник ты». Амур. «Так врать в лицо!» Взбегает на лестницу и толкает ангела в грудь. «Марш! Проворонишь литургию!» Ангел, перегибаясь через перила. «Возьми назад свое кольцо и помни, Иисус, Мария». Аврора. «Амур! Амур! Амур! Амур!» Становится на цыпочки и протягивает ангелу деньгу. «Возьмите и идите с миром». Рука не встретила руки. Денежка, звеня, покатилась. Амур. На ложе из звериных шкур, присыщенные брачным пиром, возляжем. Аврора. «Целовать меня ты будешь в губы, в кудри, в очи. Ангел на пороге. Я буду ждать тебя 3 дня. Я буду ждать тебя 3 ночи». Амур украдкой вынимает четки. «А жемчуг продадим жиду». Сложным пафосом. «Мать, распахни мои чертоги моей невесте». Голос ангела. «Помни, жду. На камне у большой дороги». Занавес.